Глава 42. В замке снова загрохотал ключ. Пленники безучастно подняли глаза. Они уже привыкли к тому, что завтрак подавали очень рано, еще до рассвета. Время теперь они отмечали по трем приемам пищи, совершенно ничем не примечательной. Вчерашние безвкусные лепешки и пригоршни фиников, которой хватало только для того, чтобы не умереть с голоду. Но, по крайней мере, им давали еще и кофе, хотя в лучшем случае едва теплый, чему Хоррес, Холт и Джиллан несказанно радовались. Свенгл с Эриком, конечно же, ворчали и жаловались на отсутствие крепкого эля. Свенгл то и дело с тоской вспоминал об оставленной на борту волчьего ветра полной бочке, а заодно и гадал, как же поживают его товарищи в Альшабахе. «Уж, вероятно, лучше, чем они», — думал он мрачно. Другие были погружены в свои мысли. Джиллан продолжал строить догадки по поводу деревянного помоста, о котором рассказал Хоррес. «Помоста для казни», — как объяснил молодой воин. Джиллан понимал, что его и Холта Туалаги возненавидели, поэтому понятно, что они хотят их казнить. И он относился к этому философски. Рейнджеры привыкли к тому, что им постоянно грозит опасность, и они часто становятся главной целью врагов. С самого начала обучения Джиллан был готов к такому повороту событий и теперь мог только ожидать благоприятной возможности для побега. Он понимал, что под внешним безразличием Холта скрываются те же мысли. Старому рейнджеру не хотелось лишний раз пугать Ивенлин и лишать ее уверенности в своих силах. Себя Джиллан обвинял только в том, что недостаточно подготовился ко всему, но надеялся, что у него хватит сообразительности воспользоваться подходящим случаем и напасть на охранников или как-то иначе сбежать из-под стражи. Обсуждать это с Холтом не имело смысла, чтобы не волновать других. Хоррес сохранял спокойствие. Он доверял Холту с Джилланом. Если действительно представится хотя бы малейшая возможность, они обязательно ею воспользуются. Как и Джиллан, он понимал, что кроется под внешним безразличием. Седобородый рейнджер только делает вид, что лениво дремлет, но на самом деле тщательно обдумывает все варианты. Неожиданностью для всех стало только то, что враги пришли за ними в то время, когда обычно подавали завтрак. Вместо двух стражников с подносом еды и кувшином кофе в темницу ворвалась дюжина солдат с обнаженными саблями. Холт, сидевший на полу, прислонившись к стене, попытался встать, но его остановило бесцеремонно прижатое к горлу лезвие. «Сидеть!» — грубо выпалил капитан Туалагов, не сводя пристального взгляда со старого рейнджера. «Вытянуть руки!» Холт выполнил его приказ, и капитан бросил одному из помощников. «Связать его!» Холту быстро связали вытянутые руки. При этом старый рейнджер попытался напрячь их, чтобы потом хотя бы немного ослабить веревки. Но капитан Туалагов знал этот старый трюк и больно ударил Холта по костяшкам пальцев рукоятью своего меча. «Без фокусов мне тут!» Холт расслабил руки. «Ну что ж?» Он хотя бы попытался. Других пленников тоже связали, чему рейнджер немного удивился. Что, неужели всех? То, что туалаги хотят казнить его с Джилланом, это понятно. Ну, возможно, Хорреса. Но остальные же ценные пленники, за которых могут заплатить неплохой выкуп. При виде того, как заставляют подняться всех пленников, у Холта неприятно засосало под ложечкой. Капитан связал их всех одной большой веревкой и дернул, подгоняя. «Куда нас ведут?» — требовательно спросил Холт, но Туалаг только расхохотался и со всей силы подтолкнул его к двери. «Это не к добру», — пробормотал Хоррес позади него. Уилл с Алумом встали довольно поздно. Большинство других гостей уже проснулись, позавтракали и ушли еще до рассвета. Но лазутчикам нужно было дождаться 9 часа, поэтому они решили не спешить и не привлекать лишнего внимания, расхаживая в окрестностях башни и полуразрушенной стены. В главный зал они спустились уже тогда, когда там не оставалось почти никого. Почти. Вчерашний толстяк находился в своей комнате, и когда молодые люди спускались по лестнице, его дверь слегка скрипнула. Сауд, торговавший на рынке одеждой, отличался непомерным тщеславием. У него было несколько лавок с наемными работниками, а сам он стоять целый день за прилавком считал ниже своего достоинства. Изображая из себя богача, он все дни напролет проводил в кофейнях или трактирах, требуя почтительного отношения к себе со стороны окружающих. Его, конечно же, крайне возмутила грубая манера, с какой его накануне осадил Алум. Сауд уверил себя, что достоин уважения, хотя бы и показного, и не привык выслушивать угрозы, пусть и слегка завуалированные. Ему также не понравилось, что остальные посетители в трактире заняли сторону наглых чужаков. Едва Уилл с Алумом спустились по лестнице в кофейню на первом этаже, он тихо вышел из комнаты и осторожно закрыл дверь, поморщившись от легкого скрипа и щелчка замка. Вдруг его услышали? Но нет. До Сауда доносились тихие, ровные голоса чужаков, обсуждавших какие-то свои дела. Прокравшись на цыпочках по половицам, он подошел к перилам. Главная дверь в трактир открылась и захлопнулась. На мгновение ему показалось, что эти нахалы ушли. Но потом тот, что был постарше, что-то сказал хозяину. Значит, вышел только тот, что был помоложе. Но с какой целью? Принести что-то? Сауд спустился на пару ступенек и замер, напрягая слух. Входная дверь снова распахнулась, и мимо подножия лестницы прошел молодой человек, возвращавшийся в кофейню. В руках он держал нечто вроде завернутого в ткань посоха. Сауд нахмурился. Такого посоха он никогда раньше не видел. Он осторожно сошел с лестницы и проскользнул в боковую дверь. В нескольких метрах справа от гостиницы начинался переулок, еще более узкий, чем тот, в котором она располагалась. Там-то и поспешил укрыться толстяк, дожидаясь, пока покажутся рассердившие его незнакомцы. Несколько минут спустя они вышли и свернули налево, на север. Подождав немного, Сауд последовал за ними. Была уже половина девятого, и большинство жителей Маасхавы направлялись к рыночной площади. Пусть они и не имели ничего против пленников, которых должны были казнить, но все же казнь — это довольно любопытное зрелище, которое происходит не каждый день, особенно в такой глуши. Так что многим просто хотелось поглазеть на что-то необычное, не особо утруждая себя размышлениями, хорошо это или плохо. Но почему эти двое уходят прочь от площади? В северной части города нет ничего интересного, просто лабиринт из покосившихся хижин и полуразвалившаяся стена с ветхими сторожевыми башнями. Толстый торговец резко развернулся и пошел обратно. Талишу, скорее всего, будет интересно узнать об этом. Талишем звали Туалага, командира грабителей, которого обычно сопровождали двое подручных. Среди аридийских торговцев этот разбойник пользовался наихудшей репутацией, так как, казалось, он обладал особым даром находить тайники с деньгами и лучшими товарами, как бы хорошо их ни прятали. На самом деле ему о тайниках рассказывал Сауд, заключивший с Туалагами своего рода соглашение. Они оставили в покое его и его лавки, а он сообщал им секреты соседей и конкурентов. Этому Талишу приглянулась одна кофейня у торговой площади, и почти все время он проводил там. Сауд ускорил шаг, смешно подпрыгивая на пухлых ногах. Ему не терпелось поделиться новостью с Туалагом. Если Талиш отмахнется от нее, то можно будет сказать, что кошельки у этих двоих набиты золотом. Тогда он уж точно проявит интерес. А позже можно будет сказать, что чужаки потеряли золото или спрятали его. Талиш, конечно же, рассердится, что для чужеземцев будет только хуже. А ему, Сауду, лучше. Уилл с Алумом прокладывали путь по пустынным улочкам с неказистыми строениями в самой худшей северной части города. Более или менее состоятельные жители давно покинули эти места, и разваливающиеся без присмотра дома заполонили бродяги, безработные и преступники. Из окон и дверей некоторых домов высовывались хмурые наблюдатели, тотчас же исчезающие в полутьме. Улицы петляли и пересекались между собой совершенно непредсказуемым образом. Несколько раз молодым людям дорогу преградили неубранные развалины и остатки кирпичной кладки. В какой-то момент Уилл понял, что потерял направление, и он надеялся, что Алум знает, куда они идут. Лейтенант шагал уверенно, словно находился тут не первый день. Наконец, когда лабиринт из хижин закончился, и они вышли к остаткам северной стены, Уилл с облегчением вздохнул. Когда-то вдоль стены шло открытое пространство, на котором запрещалось строить. Но в последние годы бедняки возвели тут свои лачуги и навесы, иногда в качестве строительного материала, используя выпавшие из стены кирпичи. Из-за того, что Уиллу с Алумом пару раз пришлось огибать совершенно непроходимые переулки, они зашли на восток дальше, чем планировали. Дозорная башня, с которой открывался удобный вид, возвышалась метрах в 200 от них. Уилл узнал ее по упавшей на перила потолочной балке, торчавшей под странным углом. Солнце поднялось уже достаточно высоко, а до той башни нужно было еще идти. Ближе, едва ли не в 50 метрах от них, располагалась другая башня. Оглядевшись и поняв, что перед ними раскинулся очередной лабиринт из полуразвалившихся хижин, Уилл показал на ближайшую башню. «Сойдет и это», — сказал он, и Алум, во взгляде которого уже проскальзывала озабоченность, кивнул. «Время не ждет», — согласился он. «Казнь начнется с минуты на минуту». Почти бегом молодые люди, петляя между кучами мусора и лачугами, направились к ближайшей из двух башен.